Беседа девятая. В себе и вне себя. Теперь мы будем говорить о движении мысли вглубь, о движении от жизни внешней к внутренней. В одной из первых бесед мы уже упоминали о двух основных препятствиях, которые стоят на пути к истинной молитве, к живому реальному богообщению, о препятствиях, которые встроены в поврежденную человеческую природу. Вспомним. Первое. Наш ум соединен с рассудком. И второе. Наш ум всегда устремлен наружу. Оба эти препятствия необходимо преодолеть. Они должны быть упразднены. Причем принудительно, путем военных действий против себя самого. А иначе от этих препятствий нам не избавиться. Сами собой они никуда не исчезнут. Сами они никак не испарятся, не рассосутся. А пока они преграждают путь к духовному сердцу, ни умной, ни сердечной, никакой настоящей молитвы быть не может. А соответственно и никакого дальнейшего духовного продвижения и роста, реального роста. То есть, когда человек живет в благочестии и покаянии, он будет, конечно, преуспевать в некоторых добродетелях. Изменяться к лучшему будет его внешняя жизнь и душевное состояние. Но рост духовный, в понимании святоотеческом, реальный рост, подразумевает стяжание даров благодати, бесстрастия, созерцания и обожения. Итак, когда известно, что именно препятствует духовной жизни, тогда становится понятна суть стратегической задачи, стоящей перед нами. Мы ее определяем таким образом. Нам нужно отделить ум от рассудка и соединить его с сердцем. Это программная установка, которая отчеканилась в знаменательном выражении преподобного Григория Синаита, одного из столпов исихазма. Вот его слова. «Вытесняй свой ум из рассудка в сердце и удерживай его там». Таким образом, нашей генеральной задачей будет выманивание ума из головы и привитие его к сердцу. Надо научить ум держаться за сердце, а затем замкнуться в сердце, ходить кругами внутри, затвориться так, как затворник в келье, не выходить наружу. Тогда начнет оживать, пробуждаться от летаргического сна наш дух человеческий. И таким образом сердечный духовный затвор становится началом духовной жизни. Вопрос в том, как прийти к такой жизни. Дальнейшие рассуждения в этом и в следующем цикле бесед должны подвести нас к практическим выводам, помочь определить, как именно надлежит действовать, чтобы решить нашу задачу минимум – стяжать умно-сердечную деятельную молитву. За этим рубежом начинается жизнь качественно иная. Заканчивается слепое блуждание, продвижение в темноте на ощупь. Человек выходит на свет, на столбовую дорогу, проложенную отцами. Здесь, на магистральном пути, человек уже в относительной безопасности. В относительной, конечно, в том смысле, что он получает оружие и обретает твердую почву под ногами. Но враг остается для человека врагом. Ловушки и искушения остаются для всех до конца. Но все же, начав умно-сердечное трезвение, человек начинает новую жизнь. Потому что до сих пор, пока он не был вооружен трезвением, его положение оставалось слишком неустойчивым. Его победа в борьбе за свою душу была еще слишком сомнительна. Человек полностью уязвим на пути к спасению, прежде чем он не начнет молиться духовно, умно-сердечно. Почему так? Откуда такая категоричность? Да из Евангелия. Не так сложно понять, что очистить сердце возможно только сердечным деланием, а не каким-либо иным. Подвиг внешний очищает только внешние скляницы и блюда. Поэтому велено: очисти прежде внутренние скляницы и блюда, да будет и внешнее имя чисто. Очисти прежде внутреннее. Ясно указан приоритет внутреннего перед внешним. Дана иерархия ценностей, программа работы над душой. Если же пренебрегаем заповеданным, то сказано: горе вам, потому что без внутреннего умного делания подобитесь гробом повапленным и исполнены всякие нечистоты. А по слову апостола Иоанна, в небесный Иерусалим ничто нечистое не войдет. Если в сердце нет чистоты, что может быть с душой, когда она разлучится с телом? Только одно, отвечает Евангелие: «Како убежите огня гиенского». Когда наша нечистота встретится с чистотой божественной, то все нечистое в нас вспыхнет адским пламенем. Иное просто и невозможно, потому что сияние Божией чистоты, тот свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, для всякого исходящего из этого мира в нечистоте есть огонь поедающий. Это и есть огонь неугасающий для нашей сердечной душевной грязи. Поэтому уйти из жизни с нечистым сердцем – это все равно, что космонавту высадиться на солнце. Поэтому если мы не очищаем сердце внутренним умно-сердечным подвигом, то обрекаем сами себя на бесконечное самосожжение. Мы сами несем в себе тот горючий материал, который будет гореть вечно. Наши нечистые страсти станут вечным топливом для нас самих. Поэтому и отцы нашей церкви со всей определенностью учат тому, что любые подвиги человека, если не сопровождаются сердечной молитвой, то сами по себе почти бесполезны, безрезультатны. Преподобный Семен Новый Богослов говорит о тех, кто остается на уровне молитвы словесной: «Тщетно подъемлет несчастный труд свой». И разъясняет, что безумно сердечной молитвой человек подобен тому, кто ведет брань в темноте. Он получает удары от своих врагов, но не может увидеть их, а потому не способен и победить их, то есть не имеет возможности очистить сердце. И это еще не все. А тех, кто не понимает значения внутреннего делания и предается только внешнему, преподобный Симеон говорит: от незнания того многие христиане, несмотря на то, что в великих подвизаются подвигах, трудятся напрасно. Многие так и умирают неисправленными и неуврачеванными. И там, то есть в вечности, конечно, должны бывают испытывать огонь вечного осуждения. Напомним, что это не столько святоотеческое учение, сколько проповедь евангельского учения самого Иисуса Христа. Мы говорим об этом, начиная с первой беседы. Спаситель открыл нам, что внутренний подвиг Марии из Вифании, которая олицетворяет собой умное делание, созерцательную молитву, не отнимется у нее, а неотъемлемо то, что присвоено навсегда, значит, наследуется в вечной жизни. Таков и есть дар молитвенного созерцания. Но, соответственно, подвиг внешний, который символизирует образ Марфы, отъемлем. И это естественно. Любое внешнее делание ограничено и конечно. Как само служение Марфы, оно окончится вместе с трапезой. Выводы, которые предлагает из этого сделать Спаситель, настолько очевидны, что не нуждаются в уточнениях. Если вспомнить предыдущие беседы о круговом и прямолинейном движении ума, то теперь мы можем прийти к некоторому заключению. Как мы убедились ранее, умственная энергия человека, когда он молится словесной молитвой, устремляется к внешним объектам, к молитвослову, иконе, алтарю или в некое внешнее пространство, в направлении человека, за которого молимся, или к Богу на воображаемое небо и так далее. В результате энергия ума рассеивается вовне. И тут можно обнаружить закономерность. Между свойствами ума и образом жизни человека есть прямая связь. Молящийся на словесном уровне имеет соответствующий уровень бытия. Его образ жизни можно определить как жизнь внешняя, она же рассеянная. Для нас это важное наблюдение. В самом деле, жизнь внешняя и жизнь внутренняя – это два разных вида бытия, разные способы существования. Жить внешне – значит полностью зависеть от внешних обстоятельств, всегда реагировать на внешние события и раздражители, находиться под внешним влиянием и постоянно устремляться к внешним ценностям. Это основное содержание такого образа жизни. Причем мы исходим из аскетических, а не психологических критериев. Поэтому даже замкнутый интроверт, сосредоточенный на одном себе, оказывается, по нашим понятиям, тоже человеком внешним, так как его переживания находятся исключительно в сфере душевно-телесной. А это тоже внешняя область. Внешняя относительно чего? Относительно духа человеческого. Исходя из этого критерия, мы вынуждены признать тот факт, что люди ведут молитвенный образ жизни, даже то, что они приняли монашеский постриг, еще не является признаком внутренней жизни. Между тем нам дано евангельское откровение. Каждое человеческое существо, явившееся на этот свет, призвано Творцом к жизни внутренней, дабы она привела к жизни духовной, жизни в духе, и далее к жизни вечно блаженной. Конечно, такой призыв к человечеству, его Творца и Спасителя – обращен не иначе, как ко всем и каждому, и не может иметь каких-либо исключений или предпочтений. В перспективе спасения души внутренняя жизнь одинаково необходима что для мирянина, что для монаха. В этом отношении места для различий между ними не остается. А те отличия, которые все же имеются, не умаляют чьи-либо шансы на спасение души. Очевидно, что монашество – это не просто иной образ жизни. Это совершенно особая форма бытия. Бытия таинственного, сверхъестественного. Монашество – таинство. Это явление для наших суждений извне недоступное. Но есть некоторые моменты, о которых мы вправе и размышлять, и говорить. Это прежде всего касается общих принципов, тех, которые с очевидностью объединяют оба пути – монаха и мирянина. И самое первое объединяющее начало – это, конечно, заповеди Христовы. Очевидно, что Бог сотворил каждую душу, предназначенной к жизни в Его Царстве. Поэтому заповеди безотносительны и даны каждому человеческому существу. С этих позиций мы можем рассуждать, не разделяя христиан на тех, кто ушел из мира, и тех, кто остается в миру. Именно заповедь Христова как раз и требует отречения от мира для тех и других, для всех. Только степень этого отречения, мера и форма будут различными. Специфика разная, а принцип один. Как доказывает опыт подвижников святой жизни, в том числе и XX века, если правильно по-евангельски наладить строй жизни, то и для мирянина вся она во всех аспектах своих преобразуется в христианский подвиг. Еще раньше об этом говорил преподобный Серафим Саровский. Можно и в миру живя получить такую же благодать, как и в отшельничестве. Это достижимо, учил старец, когда вся мирская деятельность человека освящается духовным подвигом, вся подчинена водительству духа. Тогда и мирянин уподобляется иноку. И в его жизни, как говорит преподобный Серафим, все духовное со светским настолько тесно связано, что одно от другого отделить нельзя. Эти слова старца нам дороги и близки, как слова родного нам соотечественника. Но нельзя забывать, что в них нет ничего нового. Те же мысли найдем у других отцов и гораздо более древних. Например, мы слышим, как проповедует святитель Григорий Палама. «Пойдем к сиянию оного света и очистим очи души от земных скверн». Святой призывает нас к созерцанию нетварного фаворского света божества, напоминая, что это не нечто запредельное, но цель нашего существования. Более того, это совершенно необходимо, ибо тот, кто не имеет одежды нетленного соприкосновения со Христом, тот не сможет войти в брачный чертог, тот извергнется во огонь и тьму кромешную. И вот тут важно подчеркнуть, что эти призывы к стяжанию созерцания нетварного света обращены не к монахам, а к городской пастве, к мирским прихожанам. Святитель Григорий учит тому, что путь этот един для всех, что мы все должны следовать им, чтобы удостоиться созерцания нетварного света, который является Царством Небесным. Святитель подводит нас к одному из центральных положений учения сихазма. Человек на пути внутреннего делания перестает зависеть от окружающих обстоятельств и условий в той мере, в какой зависит от них делатель внешний. Дело в том, что плодотворное занятие умной молитвой возможно на всяком месте и в любом положении. Для умного делания любые условия не только пригодны, но даже полезны. И напротив, как свидетельствует лестница, у кого делание только внешнее, тому всегда надобно будет избирать подходящие места и положения. Если все же сопоставить путь мирской с путем иноческим, то, в принципе, конечно, последний дает человеку немалые преимущества. Но и ответственность, соответствующая пред Богом. Достаточно вспомнить слово Христа. «Всякому же ему же дано будет много, много взыщется от него». А именно, «Овому убо даде 5 талант, овому же 2, овому же 1, кому ж да противу силы его». Соответствующей силе его последует и спрос, и, соответственно, взыщется от него. Можно призадуматься. Мирянина Бог оставил в миру и благословил его семейную жизнь, тем самым даде 1 талант противу силы его. Другого Бог привел в монастырь, даде овому же 2, а иного в пустыню Афонскую, в какой-нибудь скит на Капсале, а значит, даде ему 5 талант. Когда получил 1, с тебя Бог не спросит прибытка за 2, но за 1 вернуть надо, и целиком, хотя это еще даже не жертва. Мы только долг возвращаем. Жертва — это то, что сверх долга. А если я посвящаю Богу большую часть своей жизни, но не всю целиком, значит, часть своего таланта я скрываю в земле. Значит, услышу от Господа: лукавый раб и ленивый. У такого отнимется и то, что имеет. Ибо неверный в малом, неверен и во многом. Бездарных людей не бывает. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова, подтверждает апостол. Но как важно правильно распознать меру своих возможностей и способностей, дарованных нам, господином жатвы, чтобы не ошибиться и не утаить хотя бы малую часть таланта. Не менее важно ясно осознавать, в чем именно для меня состоит призвание Божие. Не мечтать о чужих путях и крестах, но в полноте освоить лично мне предназначенное промыслом жизненное пространство. Возделать вверенный мне виноградник. Употребить в дело выданный мне талант, обустроить вся внутренняя моя. А в монашестве действительно дается много в отношении внешних условий. И для спасения, и для снискания духовного совершенства. Но условия внешние даны для одного, для устроения жизни внутренней, для становления внутреннего монаха. Именно в этом суть и смысл монашеского пути. Где бы этот путь ни пролегал, в миру, в монастыре или в пустыне. Если же инок не достигает внутренней жизни в духе, то теряет все свои преимущества. Обесценивается сам уход из мира, само отречение от мира. Тогда монашество теряет свой смысл. Что касается внешних условий, то старец Ефрем Филофейский так сказал: «Пустыня помогает, но относительно, а не всецело». Или, как говорит один схимник афонский, ныне здравствующий: «Монастырь — это хороший аэродром, но взлететь с него ты сам должен». Взлетишь ли? Это вопрос. Можно так и остаться на взлетной полосе на всю жизнь. Никогда не подняться в небо. В монашестве много дается. В постриге человеку сообщается особая благодать по учению священного предания. Но ситуация тут точно та же, что и в отношении внешних условий. Благодать дается, но этим даром надо суметь правильно воспользоваться. Это раз. Надо суметь вовсе его не лишиться. Это два. И в-третьих, нельзя забывать, что с монаха и спрос особый. Если инок получил два таланта, а не один, как мирянин, то с него вдвое больше и спросится. Он достичь призван вдвое более. Если же он таланты свои растеряет или зароет, то биен будет много, в два раза больше, чем мирянин. Все эти принципы изначально закладывались святыми отцами. Монастырь, определяет святитель Григорий Богослов, по назначению своему есть учреждение, которое имеет целью спасения, то есть инструмент, создающий условия нужные. А монах, по его же определению, не тот, кто постриг принял, но тот есть монах, кто живет для Бога, и притом для Него единого. Монашество – это не постриг. Так и в наш век учит старец Иосиф Исихаст. Монашеская жизнь состоит не в том, чтобы удалиться из мира, прийти на святую гору и постричься в монахи. Это сделать легко. Так что же требуется? Тот, у кого нет молитвы, нет Иисусовой молитвы, нет трезвения, не может называться монахом. Ведь без трезвения не бывает очищения. Следовательно, внешне мы можем быть монахами, а по сути нет, внутри мы не монахи. А если так, то мы еще не возродились и еще не познали особой благодати монашеской жизни. Это слова старца Иосифа. Значит, тот есть монах по сути, подчеркивает старец, тот есть истинный монах, а не внешний, декоративный, кто владеет искусством трезвения. А трезвение, как мы уже замечали, как будем еще уточнять, есть атрибут умно-сердечной молитвы. Огромное значение образу монашеской жизни придавал святитель Григорий Палама. «Недостаточно жить в монастыре, — говорит он, — необходимо жить по примеру святых». Цель монаха по учению святителя Григория состоит в том, чтобы сделать монахом своего внутреннего человека. Недостаточно внешнего жительства в священном месте. Необходимо жить внутренней монашеской жизнью. Если монах остается привязан к внешнему миру, например, через владение какой-нибудь собственностью, то таковой, по слову святителя, носит с собой мир и отнюдь не удалился от мира, хотя бы и обитал на самой Святой Горе. Самое место это он оскверняет. И, страшно сказать, такой человек, конечно, будет осужден как осквернитель святилища Божия. Осужден, то есть погибнет, пишет святитель Григорий. А расторгнуть привязанность к внешнему миру и внутренне, то есть истинно, удалиться от мира, возможно только через трезвение в умно-сердечном делании. Поэтому святитель Григорий ставит знак равенства между понятиями монашество и умное делание. Он так рассуждает. Монашество – это жизнь во Христе, всецело посвященная Богу. Всецело – значит, включает в себя и тело, и душу. А посвятить Богу душу – это прежде всего посвящение Богу ума, что и есть умное делание. Монашество начинается там, где и тело, и ум отданы Богу. По этой причине необходим двусторонний подвиг – внешний плюс внутренний. Поскольку человек состоит из тела и души, аскезу души нельзя отделить от аскезы тела. Посвятителю Григорию аскеза тела – это умерщвление плоти, пост, бдение, всяческое воздержание. Аскеза души – это очищение ума и сердца, ограничение ума от блужданий и мечтаний, то есть трезвение в умно-сердечной молитве. Без гармоничного сочетания этих двух составляющих нет монашества. Если из Византии перенестись в Россию, находим то же. Смысл и цель монашества в стяжании духовного совершенства, которое есть жительство в Боге, говорит святитель Игнатий Кавказский. Аще хочеше совершен быти, то ум и сердце должны быть всецело устремлены к Богу, а все препятствия к тому должны быть устранены. И это есть необходимое условие к достижению совершенства, учит святитель Игнатий. Иначе никакой пользы не принесет нам оставление имущества и мира и удаление в монастырь. Главный признак упадка монашества святитель видит в повсеместном оставлении внутреннего делания и удовлетворенности одним только подвигом внешним, когда в монашеском обществе потеряно правильное понятие об умном делании. «За такое жительство, — пишет он, — чуждое внутреннего делания, всего единого средства к общению с Богом, человеки делаются непотребными для Бога». О своем времени святитель говорит: «Прежде умное делание было очень распространено и между народом, еще не подвергшимся влиянию Запада. Теперь все искоренилось, осталась личина благочестия. Сила иссякла. Без истинного умного делания монашество есть тело без души». Как сказал святитель, все препятствия к умному деланию должны быть устранены, иначе монастырь бесполезен. Ну, а если в монастыре не созданы условия, помогающие иноку собраться в себе и войти внутрь себя, тогда очевидно, что такой монастырь имеет антимонашеское устроение. Такое случается, когда внешние труды в обители преобладают над внутренними. Тогда иноку недостает времени для уединенных молитвенных занятий, для келейного молитвенного чтения. Бывает даже так, что нет возможности участвовать во всех богослужениях суточного круга. В такой обители все устроено для того, чтобы воспрепятствовать внутреннему деланию. Исходя из сказанного Григорием Богословом, Григорием Паламой и Игнатием Кавказским, такие антимонастыри лишают смысла монашескую жизнь, лишают ее цели. Но суть проблемы, конечно, не в монашестве как таковом. Если рассуждать принципиально, то монашество – это лишь частный случай, разновидность христианского подвига, потому что любой человек Ветхий, признан стать человеком богоподобным. Дано ли ему 5 талант или же 1, но каждому дано противу сила его, и каждый призван в свою личную меру стяжать благодать обожения. Каждый носитель образа Божия предназначен к подобию Божию. И если он не уподобится, не станет богоподобным, как задумано Творцом, то данный ему талант, образ Божий, он преступно зароет в землю. Сам же останется несостоявшимся существом, невостребованным сырьем, сырым ипостасным материалом. Поэтому, кем бы мы ни были, нам от Бога дана задача начать внутреннюю жизнь, которая только и может перерасти, преобразоваться в жизнь духовную. А без этого перерастания нет возможности у человеческого существа вырасти в мужа совершенно, как определяет Новый Завет, предлежащий нам путь к обожению. Если взять из послания апостола эти строки о совершенном муже, то видим, здесь намечена генеральная линия, обозначена наша цель. Сказано, что Бог через наставников призывает нас к совершению святых, донде же достигнем вси в познание Сына Божия, в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова. Что здесь в сущности сказано? Указано, каким путем достижимо обожение. Прежде всего выделяются 2 понятия. Возраст Христов, что означает совершенство духовное, и познание Сына Божия, что означает богопознание. Можно сразу заметить, что между этими понятиями ставится знак равенства. Отсюда ясно, что богопознание, которое человек обретает в процессе молитвенного богообщения, есть признак духовного совершенства. Человек обращается в совершенного мужа, и это есть мера духовного возраста Христа. Что это за мера? Мера уподобления Сыну Божию. То есть достижение преподобия, полноты подобия Божия. А это и есть обоженное состояние, состояние высшего совершенства, на которое способна тварная природа человека. В том же ключе толкует апостольские слова о совершении святых святитель Феофан Затворник. Он говорит, что это наш долг. Всем и каждому нужно сделаться мужем совершенным, а под словом «муж совершенный» должно разуметь совершенство, как последний предел духовной жизни. «Всем нам надлежит восходить, — пишет святитель, — в меру духовного богообщения, чтобы в нем достичь состояния совершенного упокоения в Боге и стать достойным жилищем Богу, возыметь его вселившимся в себе. Это и есть мера возраста исполнения Христова. Здесь же и предел совершенства, докоего возводит христианство. Выше его и вообразить нельзя». Это святитель Феофан. А у преподобного Иоанна Дамаскина по поводу этих строк сказано: «Все да достигнем такой высоты, чтобы быть сгармонизированными со Христом, главою нашею». В приведенных апостольских словах, как мы сразу заметили, указан сам путь к стяжанию благодати обожения. Для этого, как сказано, необходимо прийти в состояние богопознания. Видимо, нет нужды пояснять, что богопознание – это не интеллектуальный труд в области богословия и догматики, а таинство созерцания. Иначе говоря, богопознание обретается в созерцательной благодатной молитве. Это плод духовных трудов на ниве своей души, на поприще внутреннего подвига. Итак, Новый Завет ставит нам цель стратегическую, а отсюда выясняются тактические задачи. Если богопознание есть плод умного делания, порождение духовного подвига и внутренней жизни, то законно возникает первый вопрос. Что же это, собственно, такое внутренняя жизнь? И как же ее начинать? Вопрос не так прост, а разрешение требует. Иначе остается непонятным многое из того, что с нами происходит. Например, имеет человек долголетний опыт церковной жизни и недоумевает, почему так и нет серьезного возрастания в духе. Мирянин задается вопросом, отчего молитва с годами не становится дыханием жизни, а скорее даже наоборот, со временем выхолащивается. Иноки удивляются, почему проходят целые годы монастырской жизни, но никак не можем сказать о себе, что ум наш заметно очистился, пребывает в молчании и в покое, что в этой умственной тишине слышим, как в сердце сама собой, уже без слов, пульсирует умная молитва. Не можем сказать, что мир уже не касается, не затрагивает нашей души. Не можем сказать, что ум наш не только на службе, но и на послушании, за трапезой, плавает в Евангелии и не выныривает наружу, на поверхность суетного мира. Годы проходят, но нет ощутимой живой связи с Господом, такой, чтобы я не мог оторвать ум свой и сердце от Бога. Почему же мы существенно не меняемся и не наступает подлинно духовная жизнь? Первая причина в том, что продолжаем жить внешне. Не изменили себя настолько радикально, чтобы началась жизнь внутренняя. Дело в том, что сама она не начнется. Для этого нужны осознанные, целенаправленные действия. Значит, нужны определенные знания и немалые усилия. Вопрос о том, как же войти в себя, как приступить к внутренней жизни, мы не оставим без ответа. Если в этом цикле бесед мы сумеем разобраться в том, как устроен человек и как действует в нем молитва, то в следующем найдем ключи к практическому решению задачи вхождения во внутреннюю жизнь.